Глава 5. Чудесно начавшееся утро обещало удачный день, но что-то пошло не так. Проснувшись от предчувствия чего-то хорошего, я потянулась, улыбнулась, открыла глаза, заметила горшочек с фиалкой на подоконнике. Глаза недоверчиво расширились. Вчера его точно здесь не было. Окно закрыто, и защита не нарушена. Но цветок как-то в комнату попал. Я приблизилась и попробовала рассмотреть его магическим зрением. Ничего. Цветок. Просто цветок. Такой аккуратный, каждым лепестком, каждым листочком идеальный. Ни тебе приличной пакости, ни легкой порчи, ни даже скромного заклинания против увядания. Поливать придется ответственно. Элли. Что? Вот что. Телохранительница заглянула ко мне, обозрела явление, хмыкнула, сама проверила контур, еще раз хмыкнула, теперь уважительно. И даже снисходительно заметила, что я колдую, как вполне приличный маг, а не как финтифлюшка в цветочек. Приятно так стало. Не считая того, что руки чесались как следует треснуть поганку. «У нашей ведьмочки завелся поклонник», — протянула она. «Кто бы мог подумать?» «Ты на кого ставишь? На Лайона или на того парня, что от Терна приходил?» «Ни на кого. Чушь и бред. Я других должна влюбить, не себя». «Думаю, все-таки Лайон», — решила себе Элли. «Он больше похож на романтичного героя. Хотя, кто знает». «Исключено. Он просто друг. Наш квартирный хозяин, к тому же». Я покачала головой. «Ну, не может этого быть». «Твоему папе, думаю, он бы понравился», — добавила Элли почти уверенно. «Обязательно бы понравился. Папа будет в восторге от любого парня, который смотрит на мое лицо, а не куда-то еще. И все-таки нет, совершенно исключено. Глупость полнейшая». И вот тут мой взгляд наткнулся на кое-что еще, чему находиться в моей комнате никак не полагалось. Сверток. Обернутый плотной бумагой и перевязанный грубой нитью. Не слишком большой, легкий, почти невесомый. А внутри, похоже, что-то мягкое. И что это моя телохранительница так ухмыляется? Заранее предчувствуя пакость, я начала распутывать нить. «Ты решила на меня потратиться?» Опасливо глянула я на застывшую в дверях угрозу в пижаме из шортиков и топа из искусственного шелка. «Даже не знаю, радоваться или пугаться». «Открой», — скомандовала Элли. И, помявшись, добавила. «В конце концов, мы подруги, и твой папа выделил мне деньги на расходы». «Понятно. Папа, конечно, не подозревал, что расходы будут такими. Иначе еще бы и штраф из ее жалования вычел. Потому что я держала что-то тоненькое, кружевное и совершенно неприличное. Взорвавшееся приворотное — мне даже смотреть на это неловко. Хотя, должна признать, белье дорогое и марка достойная. Впервые в жизни я не находила слов. Зато их имелось у Элли с избытком. Кем бы ни оказался твой парень, ему понравится. И ни грамма раскаяния, вот что возмутительно. Ты сумасшедшая, если веришь, что я это когда-нибудь надену. Но выбор цвета мне понравился. Белоснежный. Не розовый и не какая-то мрачная унылость. Только ночнушка, насыщенный сливовый шелк. Настоящий, что приятно. Оно годится только, чтобы костер под котлом с приворотным растапливать. Современные ведьмы давно не разжигают костров, чтобы приготовить зелье. «Не благодари», — усмехнулась довольная собой Элоиз. «Поверь, даже не собиралась. И не обижайся». Выдохнула. Успокоилась и со сладкой улыбкой припечатала. «Квиты!» Телохранительница неуловимо напряглась. «Ты что сделала, бедствие романтическое?» «Кое-кто плохо осмотрел свою комнату», — протянула я. Собиралась извиняться за шутку, но, учитывая, что Элли тоже преподнесла мне подарочек, точно не стану. Она глухо зарычала, зачем-то попыталась пригладить торчащие во все стороны кудряшки и отправилась исследовать территорию. Под ее отборную ругань включила ноутбук. Есть. Письмо от Гаргоньи. Коварная улыбка романтичной ведьмы не полагалась, но я не смогла себе отказать в удовольствии. Наставница сетовала на то, что пробиться ко мне стало не так просто, и пришлось утруждать себя напиранием текста. Спрашивала про слухи и сплетни и переживала о судьбе дочери. Что ж, сегодня мне есть чем ее порадовать. Устроившись поудобнее, я в подробностях расписала про бойкот, который местные устроили Терну. Ей должно понравиться. Потом посомневалась немного и добавила несколько строк о странностях, коими, кажется, окутан замок. Кто-то там стрелял и навесил ловушек. Что примечательно, это был не сам Грейв. Тут я уверена наверняка. Отправить. «Ставишь на место старую злобную ведьму?» — заинтересованно спросила Элли, которая, как оказалось, уже несколько минут висела надо мной, заглядывая через плечо. «Уважаю. Но за каким демоном ты купила мне девчоночьи туфли?» «Трудно подобрать жениха женщине, которая то расхаживает в мужских ботинках, то встает на такие каблуки, что практически любой мужчина становится ей по локоть», — поделилась своей проблемой я. Искренне, с чувством поделилась. И проблема вроде как была нашей общей. Но Элли, конечно, не прониклась. «Ты не ищешь мне жениха». «Так и быть, можешь притворяться, что не в курсе», — великодушно позволила я. Ее презрительный взгляд столкнулся с моим, упрямым. Неизвестно еще, кто бы кого переглядел, но к нам очень вовремя заглянул Лайон. «Девчонки, к вам там пришли!» Судя по растерянному тону, ничего приятного. «О, Эль, красивые туфли!» Нравиться ему они перестали, подозревая ровно в тот момент, когда одна попыталась прилететь прямо в голову. Хорошо, что я выбрала легкие и мягкие. «Элли, ты чего?» «Ничего». Битва угрожала не то затухнуть, не то перейти на новый уровень, когда за спиной Лайна появилась новая фигура. Совсем новая. В смысле, совершенно мне незнакомая. И в городе мы точно не виделись. Потому что измочаленного мужика с недельной щетиной, впалыми глазами и облаченного в грязно-белый саван я бы при всем желании забыть не смогла. Да что там, я теперь не уверена, что смогу уснуть без ночника. Боюсь, он мне еще неделю в снах будет являться. Возможно, даже месяц. Главное, чтобы не весь год. «Неуважаемый, мы вас, кажется, войти не приглашали». Элли он тоже не понравился. «Вы кто вообще?» «Ведьмы избивают честных людей, а я их даже на костре сжечь не могу», — патетично простонал гость. «О, великая богиня, за что ты разгневалась на наш город?» Рискну предположить, что причиной высочайшего недовольства стал на редкость противный голос, коим возносились мольбы. «Жрец», — тоскливо определила я. «Светлейший Эстел», — обозвал постигший нас бедствие Лайон. «Демоны хотя бы войти без разрешения не могут, а этого даже защитный контур не остановил», — заметила Элли. «Кто же настраивает контур на жрецов? Кто вообще знал, что он тут такой неприятный?» «Катись, ведьма проклятая из Лёльшима», — заскрипел жрец, потрясая передо мной усыпанным драгоценными камнями жезлом. «Да будет путь твой услан червями и лягушками!» «Ладно я, но живность-то вы за что ненавидите? Почему-то пожелание несчастным земноводным погибнуть под колесами моей машины возмутило больше всего. И чтоб не вспомнить тебе дорогу обратно в наш славный город, исчадие ты тьмы!» Не слушая возражений, припечатал жрец и едва не стукнул меня по носу своим жезлом. Растерялась не только я, но и Элли. Она, конечно, пакость та еще, но служитель богини ее смущал. Да и туфли, которыми можно было швырнуть в кого-нибудь неугодного, валялись в противоположном углу. «Считайте, местную достопримечательность вы уже видели», — усмехнулся Лайон, ловко схватил тщедушного гостя за плечи и буквально вытолкал за дверь. «Он всегда такой, не пугайтесь. Даже целительницу изгонять приходил». «Обалдеть», — высказала наше общее отношение к ситуации Элли. Прозвучал сигнал электронной почты, сообщая о новом письме от Гаргоньи. Предсказуемо она просила разведать, что там творится в окрестностях замка. Но это я и так собиралась. Шаркающие шаги под окном намекали на то, что жрец обходит дом по кругу. Видимо, решил нас всех изгнать, чтобы никому мало не показалось. «Он безобидный, хоть и чокнутый», — уточнил Лайон. «Не бойтесь». «Это тебе за то, что даров богини не возносил, сын мой», — проорали с улицы. «Терпи теперь ведьму в доме, пока вину свою не искупишь». «Замечательно. Теперь я уже чье-то наказание». «Какое-то неправильное положение для романтичной ведьмы. Я ведь должна людям нравиться. Я же даже не пакостная. Почти». Стоит ли упоминать, что ни единой посетительницы я в тот день не дождалась? Посетителя тоже. Мой флигель будто нарочно обходили стороной. Тут невольно поверишь, что Лёльшем стиснул меня своими щупальцами и не желает отпускать. Вряд ли вообще-то. По-моему, я здесь не очень ко двору. Обживалась в новом пространстве не только я. Элли повесила в углу боксерскую грушу и сейчас лениво пинала ее. И хотя черно-красная штука смотрелась инородно в залитом светом флигеле, по соседству с розовыми кристаллами, ленточками для амулетов и украшенными цветами флаконами зелий, я не стала возражать. Даже повпечатлялась минутку плавности и стремительности некоторых движений. Вечером Лайон занес мне обещанный список парочек, совершенно бесполезный, поскольку в нем были исключительно родительские договоренности, о которых уже знал весь город. Конечно, я могла бы попытаться сделать эти браки счастливыми, но это не совсем то, о чем хотелось написать в отчетах. Ладно, сама справлюсь. Я как раз придумала, с чего начать, как это сочетать с телохранительницей и поиском информации вокруг Терна. Ставшие традиционными посиделки в тот день как-то незаметно переместились в мой рабочий кабинет. За большими окнами давно стемнело, уютно горели розовые свечи, я долго показывала ребятам всякие ведьминские штучки и даже обещала как-нибудь покатать лиса на метле. Потом кто-то приготовил суп, и Элли рассказала всем про фиалку. Не то чтобы меня подразнить, просто хотела взглянуть на реакцию. Полный провал. Провалище, я бы даже сказала. Лайон остался невозмутим, что и правильно, он мне в няньке не нанимался. Одной вполне достаточно. А вот лис хоть и занервничал, но совсем не так, как ждала Элли. «Как представлю, что этот кто-то ночью по дому бродил, жуть берет, и он может прийти еще. Боишься, что перепутает комнату и к тебе наведается?» — рассмеялась Элли. «Никто никому не наведается», — вклинился наш домовладелец. «У меня хорошие замки». «Но цветок появился», — напомнил его друг. Тишина повисла над флигелем на целую минуту. Каждый пытался придумать какую-нибудь оригинальную версию, притом такую, чтобы все остальные ни до чего подобного не додумались. Возможно, это какой-нибудь поклонник Абигайль из столицы, и он воспользовался магией переноса. У Лайона вышло не только оригинально, но и почти логично. «Невозможно», — буркнула я, и, повторяя его недавний тон, припечатала. «У меня хороший контур». И поклонников отродясь не водилось, но развеселой компании об этом знать не обязательно. Зашпыняют ведь. Спорить никто не стал. Не успели просто. Потому что прямо над нашими головами послышался треск. Громкий такой, предупреждающий. Друзья дружно закрыли головы руками. «Да что ж такое-то? Если сейчас развалится флигель, я официально признаю себя самой невезучей, самой разрушительной и самой неромантичной ведьмой на свете. И собственной рукой в резюме это запишу». Однако все оказалось хуже. Намного хуже. Но, во-первых, непроницаемый потолок с чуть выступающими белыми узорами тоже оказался иллюзией. На самом деле там был стеклянный купол с перекрытиями. Тоже симпатично, в общем-то. Тогда зачем было его прятать? Одно из окошек разбилось, правда, но его не проблема восстановить. Я даже магией смогу, наверное. Осталось понять, почему оно вдруг разбилось. И вот тут к нам прилетело во-вторых. Хлопая кожистыми крыльями, попискивая и сверкая темными бусинками глаз. Принюхалась к аромату свечей, чихнула. Подлетела поближе и любопытно уставилась на меня. Я тоже присмотрелась. И если до сих пор мне почти не было страшно, только неловко и обидно, то сейчас разум неудержимой волной затопила паника. Я плохо помню, как было дальше. Кажется, я заорала. И каким-то образом оказалась на столе. Кристаллы и тарелка с недоеденным супом на полу. Элли откуда-то достала свои огненные клинки, и ее лицо тоже не выражало ничего хорошего. А вот парни опомнились. «Ты чего орешь?» — меланхолично уточнил Лис. «Это же мышь!» Орать я перестала. Вернее, заменила звуки на вполне связанные и очень возмущенные слова, и еще добавила громкость. «Вот именно! Это мышь!» «Она же летучая!» — не проникся ведьминской драмой гном. «Элли, убей ее!» — взвыла оскорбленная в лучших чувствах ведьма. Крылатый монстр завис неподалеку и недоверчиво поглядывал на меня. «То есть это не какой-нибудь местный кровожадный монстр?» — уточнила телохранительница. «Даже не темная сущность редкого вида». «Это мышь», — подтвердил Лайон, который, пожалуй, из всех присутствующих, исключая разве что меня, испытывал меньше всего энтузиазма по отношению к противному созданию. Показалось, что монстр кивнула. «Вот именно!» — взвыла я, все еще надеясь на избавление. «Потому и сделали на потолке иллюзию», — пояснил Лайон. «Это чудовище уже в пятый раз вламывается. Несколько недель назад на кухарку некроманскую набросилась. Перепугала ее так, что она домой с охранным скелетом пришла». Мышь, кажется, даже раздулась от гордости. Вместо ожидаемых от нее действий Элли убрала клинки. Они будто растаяли, просто исчезли. Впрочем, мне пока не до редкого оружия. «Эй, я мелкую живность не бью». Похоже, у женщин где-то на подкорке записана программа, заставляющая их визжать при виде безобидной мышки, лягушки или там паука, — проворчал Лис, разглядывая разбитую тарелку и лужу из супа у себя под ногами. Я насупилась и как раз подумывала обидеться на всех. Слезть со стола тоже не помешало бы, но тело еще не оправилось от шока и ужаса, поэтому подчиняться пока отказывалось. «Могу ее отсюда выкинуть», — предложила Элли. «Вот, уже кое-что конструктивное». Я закивала. «Давай», — поддержал Лайон. Интуиция запоздало подсказала, что это не получится просто. Но что вообще не получится, даже я предугадать не могла. Мышь ловко ушла в сторону, отшагнувшей к ней Элли. Та изумленно приподняла брови, примерилась получше и попыталась резко схватить. Я отодвинула панику и заинтересовалась поединком. Лайон предложил сходить за метлой, но был неприлично послан. Летучая поганка будто просочилась сквозь руки Элли и вновь осталась непойманной. Секунду спустя роли поменялись. Элли будто облаком серой муки осыпала. Пока она кашляла и пыталась разогнать руками многочисленные мелкие частицы, мышь направилась ко мне. Не завизжала я лишь по одной причине. Задумалась. Магия? Откуда у мыши магия? Нервно поерзала на столе, устраиваясь поудобнее. Формированию в голове маломальски стоящего вывода это никак не способствовало. Приближаться уж слишком предусмотрительная мышка не стала. Просто вокруг нее вдруг вспыхнули искры. И вокруг меня тоже. «Ой! Да быть того не может! Ой, ой! Что?» Элли с перепугу опять ощетинилась огненным клинком. «Она все-таки нечисть? Опасная? Ядовитая?» «Лучше бы все это сразу». «Она фамильяр», — сообщила я обреченно. «Теперь мой». С чувством выполненного долга мышь скрылась где-то под потолком. Полночь за уборкой наступила незаметно. С помощью магии я починила стекло и убрала остатки иллюзии. Пусть так и будет. Мне нравится. И света больше. Затем написала Гаргонье с вопросом, не было ли у Ранты фамильяра. Ну а вдруг? Но быстро получила отрицательный ответ. Это бы все объяснило и подтвердило бы, что Ранта мертва. Но опечатанным ведьмам не полагается магическое животное. Как уверяла наставница, ее дочь не успела его завести. А уж кому знать, как не ей. Откуда тогда мышь? Интересный вопрос. Поганка крылатая. Элли все это время была занята тем, что пыталась загнать чудовище в найденную Лайоном среди старых вещей клетку. Мышь обиделась и перелетела на другое перекрытие. Элли ей не нравилась, и клетка тоже не нравилась, и тот факт, что я не спешу радоваться ее присутствию в своей жизни. Но тут уж сама виновата. Ее в магические помощники никто не звал. Я вообще кота хотела, рыжего, на худой конец белую кошку, а получила вот это. Жизнь ужасно несправедлива. Еще раз выругавшись, Элли спрыгнула со стола. «Понимаю теперь, почему ты раньше не обзавелась волшебной тварюшкой. У папы аллергия на шерсть. Про кота так и быть промолчу». Чары очистили пол и испарились едва заметной дымкой. Покончив с уборкой, я запрокинула голову и отыскала мелкую нахалку взглядом. Почувствовав его, мышь демонстративно расправила крылья. Показалось, что даже щеки надуло. Хотя нет, не показалось. Магические помощники отличаются от простых животных. Сильно отличаются. «Ты! Живо в клетку!» Ноль реакции. Глазки-бусинки смотрели с презрением. «Ах так!» «Сама напросилась!» Потоком теплого, упругого воздуха мышь сбила с насиженного места и отправила в приготовленный для нее дом. «Если уж навязалась, изволь слушаться». «Сильно», — оценила представление Элли. «Ага, даже чересчур. Я старалась об этом не думать, и без того дел полно, но...» «Романтичные ведьмы едва ли не самые слабые представители магического сообщества. Но я защитила дом». Закрыла лишние каналы связи от других ведьм, пережила связку с фамильяром, восстановила окно и использовала бытовые чары, и при этом до сих пор бодра, полна сил и готова к новым свершениям. К слову о них. Мне нужно наметить среди практикантов тех, кто готов к отношениям, и проверить, что прячет Терн в амбаре. В этот раз решила от охраны не сбегать. «Ты со мной?» «Спрашиваешь». Оставив мышь в клетке, осознавать всю степень ее проступка, мы отправились в лес. Днем я смотрела карту, и в ущелье уже ничего подозрительного не было. Когда-нибудь я все равно спущусь туда. Но пока маги и амбар. Начну, пожалуй, с первых. Все же это моя работа. Ну, в договоре именно так написано. Электронный навигатор с самого приезда в Лёльшем почему-то барахлил. Пришлось опять зарисовывать план, потому что тащить с собой редкую и ценную карту — не вариант. Я очень расстроюсь, если с ней что-нибудь случится. Мы покинули город и углубились в лес. К практикантам вела широкая, хорошо утоптанная тропинка. Идти оставалось прилично, когда стали отчетливо слышны голоса. Через несколько шагов я смогла различить костры и шатры. Пожалуй, можно еще немного приблизиться. Не заметит. Студенты праздновали успешно сданный промежуточный зачет. Смеялись, пили что-то прямо из бутылок. Нос уловил запах жарящегося мяса. Преподаватели устроились у отдельного костра и даже не думали наводить дисциплину. Я заметила, что как минимум у двоих парней на коленях сидели девушки. Местные. Свернула в заросли. Поставила сумку на землю. «Ты куда?» — удивилась Элли. «Передумала, что ли?» «Тихо!» «Я думала, тебе надо с ними познакомиться». «Абсолютно не надо». Я коварно улыбнулась. «Пока. Потом сами придут». Но объяснять телохранительнице не стану. Пусть смотрит и удивляется. А то поначалу она меня за нормальную ведьму не считала. Потерев друг от друга пару розовых кристаллов, я выпустила заклинание, сканирующее ауры. «Так. Отлично. Десяток твердолобых магов, еще два десятка напыщенных индюков, преподавательский состав вообще пропустим. Пожалуй, с двумя-тремя можно работать». Приворот. Маскировка. Довольно улыбнувшись, я швырнула получившееся заклинание вовсе не в того, в кого на самом деле следовало. «Ты что?» — зашипела Элли. «Попала». Будущий маг как целовал виснущую на нем девушку, так и продолжил целовать. Я убрала кристаллы в сумку и вновь повесила ее на плечо. «Все, на сегодня я закончила. Идем». «И что, теперь они влюбятся?» Элли недоверчиво переводила взгляд с меня на парочку и обратно. «Не знаю». Почему-то стало смешно. «Вряд ли». «А, безобидный проверочный приворот». «И?» Романтическая магия для некоторых — темный лес. Так и быть, объясню. Маг недоученный дурил ей голову, заранее зная, что ничего серьезного не будет. Ох, как же меня это злит в ему подобных. Еще со времен истории Ранты и Виолетты. Вот пусть теперь сам походит, как по голове ударенный. Дня на три воздействия должно хватить. От легких заклинаний, которые выводят романтические чувства вперед других эмоций, никто ни в кого всерьез не влюбляется. Поэтому иногда можно с ними вот так играть. Если чувств больше, чем кот наплакал, иногда с этого начинают развиваться настоящие отношения. Впрочем, мы уже оставили лагерь практикантов позади и шли через лес в сторону замка. Готова поклясться, Элли вздохнула с облегчением, когда я позволила ей забрать сумку со всяким магическим барахлом. Ну и ладно, у каждого свои фобии. Имеет право. Идти пришлось полчаса, не меньше, и времени как раз хватило, чтобы я рассказала, куда именно хочу сунуться во владениях Терна. «Что-то же он прячет в амбаре», — рассуждала вслух, старательно переступая выпирающие из земли корни. «Или кого-то. Думаешь, он жену там закрыл?» Внутреннее отношение к этой версии было вполне определенное, уж не знаю почему. Нет, вряд ли. Просто хочу подсмотреть, какие тайны скрывает этот человек. Хозяйственные постройки были не так уж защищены. Нет, Элли пришлось вскрыть замок на боковых воротах. Мы старались не шуметь и вообще слиться с тенью. Ну и все. Ни охраны, ни магического контура. Слишком легко. Так легко, что даже страшно. Заперто было всего одно строение. Высокое, из массивных бревен. Оно стояло на заднем дворе Грейфов Тернов уже сотню лет. И наверняка еще не одну простоит. Мы прислушались. Вроде тихо. Пока Элли возилась с большим замком, я магически прощупала пространство. «Магии фонит», — отметила удивленно. Как это вообще возможно? Терн не маг. Ему сейчас запрещены любые магические штучки. Больше того, в его замке живет личный надзиратель. Но все это, вместе взятое, не мешает ему проворачивать какие-то темные дела. Сейчас узнаем, какие именно. Громыхнул побежденный замок. Дальнейшие события пронеслись такой скоростью, что мой шокированный разум за ними просто не успевал. Элли толкнула дверь. Одновременно где-то за моей спиной неверяще спросили. «Совсем страх потеряли?» «Девушки?» Второй голос звучал непоколебимо спокойно и от этого казался надменным. От неожиданности я дернулась. С пальцев слетело заклинание, вспыхнуло розовым, попало. Кто-то из мужчин охнул. Лошадиное ржание в общую напряженную обстановку слегка не вписывалось. Дверь распахнулась окончательно, являя два холодных серебряных огонька и какое-то неясное свечение. В остальном в амбаре было пусто. То есть как? Пусто. Кормушка, наполненная душистым сеном, не в счет. Я непонимающе оглянулась на хозяина. Что-то вид у него пришибленный. Видимо, проверочным приворотом прилетело ему. Ну, ой. Хотелось бы верить, что замкнуло не на мне, а на Элли. А лучше вообще не подействовало. Имеется за мной неконтролируемая привычка, если испугаюсь внезапно, швыряться тем заклинанием, которое колдовала последнее. Как говорится, кто не спрятался, уклоняйтесь. Вот только реакция у Терна оказалась не к черту. Ржание повторилось. Повеяло ледяным ветром. «Стой!» — рявкнул Терн. «В сторону!» — заорал Дот. Я растерянно моргнула. «Так стоять или...» Элли определилась с действиями быстрее, но ее от меня отшвырнуло, а в следующий момент меня уже подхватил и понес куда-то неудержимый вихрь. Крик застрял в горле. От страха я оцепенела. Впрочем, воздух ощущался таким плотным, что шевелиться я бы при всем желании не смогла. Деревья приближались, и высота увеличивалась, кажется, хотя в темноте мало разберешь. Не то внизу, не то сбоку мелькнул один из огненных клинков Элли, но лично мне никак не помог. Только вихрь напугал, заставил резко метнуться в сторону. От этого трюка у меня чуть внутренности местами не поменялись. Ветки больно хлестали по лицу и плечам. Глаза жгло от ветра, и было холодно. Очень, просто невыносимо холодно. Небо, что ли? Живой вихрь? Позади ощутилось какое-то движение, будто кто-то еще запрыгнул на взбесившийся ветер. Безумная ассоциация, но другой не нашлось. В подтверждение догадки меня обхватила сильная рука, а ухо еле ощутимо тронули губы. Не бойся. Второй рукой Терн будто схватился за что-то впереди. Опять ржание. Яростное, болезненное, напуганное, прямо под нами. То есть, это что, конь? Я тихонько захныкала. Затрудняюсь определить, кто пугал меня больше. Сам Терн, созданный вокруг него жуткой аурой женоубийцы, или странный конь из ветра, который уже унес нас достаточно далеко от замка. Но в какой-то момент я поймала себя на том, что прижимаюсь спиной к широкой груди и так чуточку легче. «Вихрь, успокойся. Никто не причинит тебе вреда». Тем временем Терн пытался утихомирить взбесившееся создание. Голос звучал тихо, спокойно, уверенно. Будто не существовало угрозы, что вот сейчас конь нас бросит или уронит, и с жизнью можно попрощаться. Терн говорил, говорил, говорил, заслушаешься. И ветки хлестали уже не так сильно. Значит, скорость становится меньше. Я, наконец, смогла нормально дышать и двигаться, но лишь крепче прижалась к Терну, сидящему позади. Да, теперь создание под нами действительно ощущалось конем. Еще вдруг обнаружила, что тело за спиной приятно теплое и твердое. А меня начала бить неконтролируемая дрожь. Поверила, что все почти закончилось, но именно тогда бешеная скотина рванулась силой, и мы полетели куда-то вниз. Терн даже не выругался, только сжал меня крепче. Вот это самообладание. Я мысленно 10 раз простилась с жизнью и еще до удара улетела в темноту.